Глава 17. «Мы братья», — ответил тощий пацаненок и взял второго за руку. Вид у обоих был жалкий, тощие, с впалыми животами и торчащими ребрами, лохматые. У каждого имелись ссадины и следы обширных ожогов. Из одежды только рваные штаны. Тот, который картавил, выглядел постарше, на вид больше 10. «Это вы следили за нами», — догадался Федор. «Не-а», — испуганно ответил старший. «Ну да, увидели эту штуку», — показал на конструкцию Федор, «и сразу решили, что по ней можно спуститься вниз». Оба молчали, понурив головы. «Федор, надо отвезти их накормить. Что ты им допрос учинил?» «Пацаны, есть хотите?» — спросил Денис, хотя мог и не спрашивать. Оба закивали, не поднимая глаз. «Знали бы вы, какого страха нагнали на нас!» — не удержался Федор. «Федь, отведи их, а мы с Денисом заберем, зачем пришли», — попросил брата Артем. «Ладно, побуду нянькой. Идемте, братья Акхабатья. Здесь еды никакой нет. Все вынесли до вас. И одежку вам примерим, а то вы как два бродяги-оборванца выглядите». «Рубашки рвутся быстро», — ответил старший. «Об кирпичи», — чисто добавил младший, так и не подняв головы. Жизнь, видимо, часто заставляла их лазать по развалинам. «За мной!» — скомандовал Федор, развернулся и пошел к стене. Пацаны, как два пингвиненка, в раскачку направились за ним. Глядя на то, как они ловко идут по раскисшей грязи, Денис удивлялся тому, что дети не просто сумели выжить, но и приспособились к тяжелым условиям постапокалиптического мира. Пацаны внесли собственные поправки в свое видение ситуации. От них стало известно, что выживших намного больше, чем можно увидеть. В основном живут скрытно, чтобы к ним никто не прибился, потому что лишний род — это обязательно лишняя обуза. Братья, старшего из которых звали Борисом, а младшего Ромкой, несколько раз пытались пристать к какой-нибудь семье, но ничего, кроме тумаков, не получали. Их гнали со слезами на глазах, но гнали, били палками, прогоняли кирпичами, обещали убить. Братьям пришлось отказаться от мысли обрести семью и сконцентрироваться на самостоятельной добыче еды. Выжили они чудесным образом, спрятавшись в забытом люке старого трубопровода, идущего к заводу железобетонных конструкций. Там у них давно было оборудовано тайное место для игр. В нем они находились, когда случилось землетрясение, и в него же побежали, когда почувствовали надвигающееся пекло. Братья прятались в боковых ответвлениях, по которым когда-то были проложены трубы, закрыв их старыми матрасами, оставшимися от прежних обитателей люка — бомжей. Кипяток, последовавший за пеклом, уходил вниз, так и не поднявшись до уровня боковых ответвлений. Через 10 дней братья решились выбраться наружу. Голод заставил их питаться собачатиной. Дохлые поджаренные животные попадались редко, трупов людей было больше, но дети не смогли себя пересилить, боясь даже близко подходить к ним. Кошки, с их слов, были несъедобными, потому что выжарились до костей. Дожди смывали трупы, затягивали их грязью, и скоро их почти не осталось на виду. Им несколько раз везло, они отыскивали проходы в завалах, ведущих в кухне, где находились съестное. «Один раз мы нашли лапшу быстрого приготовления, 5 пачек, и долго ели. Вкусно было, но воняло пластмассой. Обертка сплавилась с лапшой». Братья не верили своему счастью, что их могут просто так накормить. На первый раз им дали очень маленькую порцию куриного бульона, после которого дети быстро уснули и спали долго, будто организмы восстанавливались во сне. Дети годились в качестве следопытов, и это позволяло значительно сократить время и силы на бесполезные исследования развалин. На следующий день после того, как два брата влились в коллектив, случилось то, чего так долго ждали. Торговый комплекс провалился в бездну. Обрушение его вызвало локальное землетрясение, перепугавшее всех. А когда на месте не оказалось конструкции для спуска, только порванные провода электрической сети, стало ясно, что она ушла вместе с опорой. Ветер, разогнавший туман, постоянно клубящийся над бездной, подтвердил вывод, что на месте торгового центра зиял провал. Так закончилась эпоха, которую можно было считать колыбелью для небольшой группы счастливчиков. Фора оставила людям снизу силы в сравнении с теми, кто все время выживал наверху. Разница в опыте могла компенсироваться численностью, сплоченностью и желанием создать работающий механизм постоянного достатка. Никто, даже Игорь, не мог себе представить, как должен работать этот механизм. Имелась только подсознательная уверенность, что вместе можно справиться с гораздо большими проблемами, чем поодиночке. И вот после того, как не стало торгового комплекса, бесконечного источника разнообразного полезного материала, решено было всерьез заняться исследованием окрестностей. В первую очередь собрались отправиться на улицу Кичигина, где находились многочисленные базы, а также армейские склады. Братья, к сожалению, так далеко не заходили и понятия не имели, что за обстановка в тех краях. В первую вылазку пошли Игорь, Денис, Артем и Сергей. Вооружившись ломами, кувалдами и тачками, они направились в сторону складов. Со слов Бориски, отряд выглядел страшно. И ему вряд ли могли угрожать прячущиеся, где придется, немногочисленные, конфликтующие друг с другом группки людей. С собой взяли Квазимоду, немного отъевшийся и посвежевший пес, по своей собачьей природе проявлял все большую благодарность. Свое дело он знал. Бежал немного впереди, вынюхивая неприятности. Иногда замирал, будто учуивал что-то, и отряду тоже приходилось останавливаться, чтобы дать собаке разобраться точнее. Тревога каждый раз оказывалась ложной. Разнюхав воздух, Квазимода бежал зигзагами дальше. Однажды он долго принюхивался, кружа на одном месте, после чего заработал передними лапами. Оказалось, не зря. Его трофеем оказалась кость, похожая на большую берцовую, человеческую. За час дошли до площади 1 мая, на которой находилось немалое количество оптовых баз различной направленности, а также крупная транспортная компания. Сейчас площадь представляла собой озеро с островками развалин и двумя торчавшими из воды крышами металлических ангаров. «Не припомню, чтобы тут было так низко», — почесал затылок Игорь для стимуляции воспоминаний. «Не было, точно помню», — подтвердил его слова Сергей. «Наверное, после землетрясения не все село на то же место. Пустоты под ними могли сложиться, вот земля и просела», — предположил Денис. Он вспомнил, что мать была сторонницей теории пустот под городом. Возможно, она была права. Хорошо, что не все они вели в преисподнюю, как разломы. «А тут пованивает», — заметил Сергей. «Трупы, что ли, разлагаются?» — «Нет», — засомневался Игорь. — «Вон, смотрите, рядом с тем ангаром булькает». Если присмотреться, то можно было увидеть, как на поверхность вырывались пузыри, оставляющие после себя легкую дымку. Ветерок гнал ее как раз на людей. Квазимодо отрывисто гавкнул и побежал вперед, будто предупреждал, что задерживаться здесь не стоит. — «Собаке виднее», — согласился с псом Игорь. «Идемте». Они прошли до Невельской. Многочисленные железнодорожные пути, пересекающие улицу, порвало и выгнуло в разные стороны. Козловые краны, возвышающиеся когда-то над невысокими зданиями, упали, потонув наполовину в грязной воде. Квазимодо замер, не зная, какую дорогу выбрать. Денису показалось, что он даже подобрался, будто почувствовал опасность. «Квазиморда!» — окликнул его Артем. «Туда!» Пес, вопреки ожиданиям, не побежал, наоборот, сократил дистанцию, стараясь держаться ближе к людям. Его поведение заставило их быть осторожнее. Денис завертел головой во все стороны, но не заметил ничего подозрительного. Квазимода замер, уткнувшись носом во влажную землю. Он посмотрел на подошедших людей единственным глазом, в котором читалось желание понять, видят ли люди то же, что и он. Игорь нагнулся над тем местом, которое так заинтересовало пса, и пригляделся. Тот так и норовил копнуть лапой, чтобы люди смогли увидеть то, что он учуял. Игорь сгреб рукой землю и размял ее в ладони. Из сырой земли показался сигаретный фильтр. Он принюхался к нему. Я не специалист по табаку, но мне кажется, что пахнет свежим. Игорь протянул фильтр, чтобы дать остальным оценить верность его предположения. Денис понюхал желтые волокна фильтра, смешанные с грязью. В нос ударил едкий запах. «Этот фильтр точно появился здесь после катастрофы. Иначе бы не пах совсем», — решил Денис. «Согласен», — подтвердил его предположение Артем. «Тогда не расслабляемся». Игорь перехватил лом. «Надо было еще нескольких мужиков взять с собой». Они свернули на улицу Островского, ведущую к армейским складам. Квазимода бежал рядом и часто останавливался, чтобы понюхать воздух. На первый взгляд опасения казались напрасными. Кроме окурка, больше никаких следов присутствия людей не наблюдалось. Склад, построенный из гранита еще во времена купца Хусаинова, частично выстоял. Обрушилась только сторона стены, на которой находились ворота. Крыша опустилась горкой, но не обвалилась. — Есть! — радостно поднял руку вверх Игорь. Тут продовольственное обеспечение для всех военных города. Помнится, я был здесь, когда служил на мира. Туши свиные грузили в часть. Правда, у нас в супе и каше ничего, кроме сала, не плавало. Но я бы сейчас и сало за милую душу. Вдруг Квазимода зарычал и попятился. Еще никого не было видно, но чувство опасности не подводило. Рядом находились люди. «Отходим!» — тихо скомандовал Игорь. Он хотел отойти подальше от развалин, чтобы их не закидали камнями. Их маленький отряд встал посреди улицы, держа наготове холодное оружие. Вдруг совсем рядом показались шестеро мужчин, полуголых и грязных. Они выстроились вдоль крыши, держа в руках почти такое же оружие, что и люди Игоря. Понятно, что они тоже использовали его, чтобы разбирать завалы. «Откуда вы такие чистенькие?» — спросил мужчина с крыши. «Вам знать не надо», — ответил Игорь. «Скажите, вы претендуете на весь склад или можете поделиться?» Не стал пускаться он в дипломатические условности. «Это наше место и точка!» «А не обожретесь?» «Не ваша забота, что с нами станет!» «Не, реально, вы почему выглядите так, будто появились из тех времен?» «Хорошие люди всегда хорошо выглядят», — ответил Артем. «Ясно. Значит, мы полные мудаки. Уходите!» «А если мы все-таки настоим и попросим поделиться?» — не унимался Игорь. «Здесь многие продукты уже испорчены, другие испортятся в ближайшее время. Запастись впрок не получится». «И много вас?» «Много». «Какие-то вы странные, даже собаку не съели. Жируете!» «Вы что там, в ресторане были, когда это случилось?» «Нет, но ты почти угадал. Тебя как зовут?» «Дамир!» «Меня Игорь. Слушай, Дамир, не надо устраивать разборки из-за этих запасов. Не веди себя как собака на сене». «Я не собака. И эти припасы наши. Не нравится? Попробуй отбери». Он перекинул кувалду из руки в руку. Ситуация накалилась. Игорь предпочел потерять лицо, а не устраивать конфликт. Судя по настрою, эти люди не привыкли делиться и готовы были лишиться жизни, лишь бы не уступить. Для нормального человека такое поведение казалось слишком нерациональным. «Уходим», — сообщил он. Отряд поддержал командира. Погружение в суровую действительность произошло внезапно. И они не были готовы к такому повороту. Однако вместо того, чтобы повернуть назад, Игорь повел их в сторону центра города. «Думаю, им будет интересно проследить, где мы окопались, поэтому хочу запутать следы. И вторая причина. Хочу дойти до оружейного магазина на Парковом проспекте. Биться на кувалдочках не наш вариант. Мы должны обладать преимуществом». Идея Игоря звучала умно, если только до названного магазина раньше не добрались другие умники, желающие иметь преимущество. Но в целом его предложение одобрили. В случае подобного конфликта, имея огнестрельное оружие, можно было заставить противника бежать без оглядки. «Только если мы доберемся туда сегодня и решим разбирать завалы. И начать это лучше всего сразу. Придется оставаться с ночевкой. Наши начнут беспокоиться», — Сергей считался с чувствами своего многочисленного семейства. «Знаешь, теперь каждый день будет доставлять беспокойство. Пусть привыкают». — ответил на его опасения Артем. — Тебе хорошо, у тебя семья в другом городе. Они понятия не имеют, куда ты ушел, а мои все тут. — Серый, вам повезло, как никому из нас, поэтому радуйся, что все твои здесь и есть кому за тебя волноваться. После этого ответа Артема Сергей замолчал, осознав свою невероятную удачу. Квазимода пресек попытки преследования. Он безошибочно учуял человека, идущего по следам. Ему устроили засаду и напугали. Шпион обратился в бегство со всех ног. Пес побежал за ним следом и вернулся всей осанкой, показывая, что совершил героический поступок. В награду Квазимоде перепало немного еды. «Задали мы им задачку», — усмехнулся Игорь. «Теперь будут голову ломать, откуда мы такие чистенькие и упитанные взялись». «Выходит, люди все-таки сбиваются в группы», — заметил Денис. «Не все прячутся». «Так оно и должно быть. Постепенно все это поймут, а кто не поймет, умрут с голода». «Или не дадут умереть от него остальным», — мрачно продолжил мысль Артем. Нам по-любому надо сделать так, чтобы у остальных сразу отпало желание бодаться с нами за припасы. Денис представил, что ему снова придется кого-то убить. Перед глазами всплыло окровавленное лицо мертвого Шурика, и его передернуло. Не будь этого случая в его жизни. Он, может быть, отнесся бы к идее зарабатывания авторитета среди выживших жителей Оренбурга с большим энтузиазмом. Игорь заметил, как Денис передернул плечами. «Ничего, всем страшно, но выбор у нас небольшой. Слабым и добрым придется туго». «Я понимаю, но как-то так сразу. Думали же, на волю выбрались, а оказалось...» «Как раз так воля и выглядит. Все кто во что горазд. Прежде была не воля, а порядок. Пока он не восстановился, надо действовать по ситуации». Денис пожал плечами, не желая пускать внутрь себя суровую реальность. Отряд все время шел, держась в сотни метров от разлома. Ближе к центру он сужался до 50 метров и становился не таким глубоким. Идти ближе было невозможно из-за оврагов и промоин, образуемых водной эрозией. Овраги росли быстро, расширяясь после каждого дождя. Разрушенные дома обваливались в них и уносились потоками на дно разлома. Чтобы потомки ломали головы над тем, откуда в миллионнолетней давности слоях находятся рукотворные предметы. Квазимоду занесло в сторону разлома. Он коротко гавкнул и, не нюхая землю, как обычно, а наоборот, высоко подняв морду, направился к развалинам, готовым вскоре обвалиться во враг. «Квазимода, назад!» — позвал его Артем. Пес гавкнул в ответ, будто сказал «нет». «Он точно что-то учуял», — решил Денис. Квазимода забегал у развалин частного дома, вынюхивая, затем пригнулся и принялся лаять куда-то в землю. Отряд подошел. Среди развалин имелось отверстие, но в него могла пролезть только голова, не больше. Денис отогнал от него собаку и сам понюхал воздух, затем приложился ухом. Долго вслушивался до тех пор, пока глаза не округлились от удивления. «Там ребенок плачет», — произнес он. «Не придумывай». Игорь отстранил Дениса, чтобы послушать самому. Он с минуту прислушивался то левым ухом, то правым, наконец поднялся и вздохнул. «Черт, давайте инструмент». Уйти, бросив ребенка на произвол судьбы, как бы это ни мешало первоначальным планам, не возникло даже мысли. Дом был кирпичным. Разрушенные стены хорошо поддавались ударам кувалды. Вскоре проход расширили до таких размеров, что в него можно было опуститься всем корпусом. Плащ раздавался из-под пола, значит, ниже был еще один этаж или подвал. «Мы вас скоро спасем!» — обнадеживающе крикнул Игорь. Плащ прекратился. Перекрытие оказалось обычной бетонной плитой. Она быстро начала разрушаться под ударами тяжелого лома. «Мужики, не надо долбить!» Артем, ожидая своей очереди, осмотрел дом и заметил, как лопнула стена подвала, повисшая на краю оврага. Угол дома треснул и отошел. Его поддели с двух сторон ломами, и, приложив небольшие усилия, выломали. Угол и часть разрушенной стены упали на дно оврага, мгновенно скрывшись в зыбкой трясине. Снова раздался плач ребенка, только на этот раз совершенно отчетливый. Артем спрыгнул в образовавшуюся дыру. Ему подали разожженную масляную лампу. Он скрылся в темноте. Появился через минуту с ребенком на руках. От света тот сразу скрутился, прикрывшись худыми ручонками. Денис принял его, веса в этом тельце оставалось совсем немного. — Там, кажись, его мать лежит, — сказал Артем. — Мертвая? — Не понял, вроде теплая. — Да сейчас-то все трупы теплые, неси, проверим, — попросил Игорь. Денис рассмотрел малыша. Мальчишка, на вид меньше года, волосы отросли и спутались. Он схватил в кулачки майку Дениса, уткнулся в грудь и только вздрагивал. — Все хорошо, мы тебя спасли, — покачал его Денис. Показался Артем с женщиной на руках. Игорь и Сергей подняли ее наверх так легко, будто в ней не осталось веса. Кажется, она была жива, но исхудала сильно, можно сказать, критически. Кожа обтянула череп, копируя все его анатомические подробности. Ее сразу положили на землю. — Воды ей! — распорядился Игорь. Голову женщине приподняли и насильно влили воды. Она потекла у нее изо рта, но спасенная, вдруг не открывая глаз, сделала глотательное движение. Ей дали еще, она снова выпила. — Ребенка напоите! Денис дал ему попить из бутылки. Ребенок жадно присосался, будто не пил целый век. Глаза он так и не открыл, наоборот, сильно жмурился. Вот и сгоняли за оружием. Игорь глянул на мать ребенка, лежащую без сознания. Пока одни набивают склады продуктами, мы спасаем людей. И что? Давайте бросим ее в тачку и возьмем с собой. Не оставлять же их. Артем готов был взять на себя заботы. «Грузите, надо спешить». Женщину положили в тачку, ноги ее свесились и волочились по земле. Артем впрягся в тачку и потянул ее за собой. На самом деле она весила не больше 40 килограмм, и тянуть ее оказалось не так уж тяжело. Выбирая правильную дорогу, можно было не замечать этого возникшего неудобства. Ребенка попытались напоить бульоном. Он охотно его глотал, хватаясь ручонками за кружку, из которой его поили. По всей видимости, не ел он давно, но не так, как его мать. — Хватит тебе на первый раз, — остановил его Денис. — Не дай бог, желудок не выдержит, а потом на меня все свалят. Денис нес ребенка на руках. Артем пошутил, что ему привычнее, так как он из всех самый молодой папаша, намекая на Алену с дочкой. Отряд свернул на Рыбаковскую. Улица, которая и до катастрофы была не идеальной, теперь выглядела просто ужасно. Где-то она вздыбилась острыми волнами, где-то провалилась в огромные лужи. До Паркового проспекта добрались зигзагами. И вот оказались у здания, в котором находился охотничий магазин и стрелковый тир. К их удаче развалины магазина никто не тронул. Следов пожара видно не было, правда, и день уже подходил к концу, чтобы начинать активный разбор завалов. До наступления темноты осмотрели здание со всех сторон, чтобы на завтра запланировать, откуда начинать. С квазимодой можно было спать спокойно. В абсолютной тьме желание напасть никому не могло прийти в голову. Спасенный ребенок наконец-то открыл глаза и потянулся к матери. Она так и не проявила признаков жизни. Ей влили в рот бульон, разбавленный водой. Женщина сглотнула его, не приходя в себя. Игорь все равно распорядился нести вахту по очереди. Первым отстоял Денис. Он слышал много разных звуков, но Квазимода не реагировал на них, давая уверенности в том, что они не опасны. Ребенок спал на груди у матери, которую переложили на землю. Ему так было спокойнее. Он проспал всю ночь, не издав ни единого звука. А утром мать пришла в себя. У нее не было сил обнять ребенка, она только тихо плакала, глядя на него. Ее сразу же накормили жидким бульоном. Женщина благодарила за спасение. Слезы непрерывно текли из ее глаз. — Не реви, — мягко попросил Игорь. — Береги силы, все хорошо. — И с тобой, и с сыном. Работу начали с рассветом. Здание было старой постройки, не рассчитанное на любое землетрясение, но все равно, благодаря тому, что его строили из хороших материалов, оно не сложилось грудой кирпичей. Толстые стены частично выдержали удар стихии. Плиты перекрытия обрушились на одну сторону, сохранив под собой нетронутые пустоты. Разобрав крышу, удалось попасть внутрь таких мест. Второй этаж здания занимал стрелковый тир, бывший ДОСААФ. Никто до этого не бывал в нем, только слышали о его существовании, поэтому представления не имели, в какой стороне здесь должны быть оборудованы огневые позиции или оружейная комната. Вначале не повезло, откопали ту сторону, где находились мишени. Зато теперь можно было точно начать, откуда нужно. Пока разбирали завалы, пес сорвался с места и, сломя голову, побежал через дорогу, в то место, где до катастрофы находился парк имени Ленина. Две фигуры оторвались от земли и бросились на утек от собаки. «Так», — сплюнул Игорь, — «спалились. Придется половине остаться здесь, охранять оружие, иначе растащат». «А мамашу с ребенком забрать или оставить?» — поинтересовался Денис. «Забрать, ей уход нужен». Им улыбнулась удача. Огневые позиции оказались под завалами, но оружейная комната, отделанная изнутри толстым железом, выдержала обрушение. Тяжелая плита только приплюснула ее, отчего швы металла разошлись, и образовалась серьезная дыра, через которую мог запросто пробраться человек. Оружие хранилось в железных шкафах, ключи от них нашлись в ящике, который взломали ломом и кувалдой. Артем вынимал оружие из шкафов и передавал его на свет. Денис, имеющий самое отдаленное представление об оружии, был удивлен тем, что все оно напоминало ему военное. «Это что, автоматы?» — удивился он, держа в одной руке калаш, а в другой — М-16. «Это карабины на их основе», — пояснил Сергей. «Очередями стрелять не могут». Оружие едва тронул налет ржавчины на некоторых частях. Например, края крышки ствольной коробки «Сайги», которую Денис принял за автомат Калашникова. «Надо будет вычистить оружие, чтоб не клинило», — догадался он. «Ого, а это что, СВД?» «Это тигр или лось какой-нибудь». «Пистолеты доставать!» — выкрикнул изнутри Артем. «Все доставай», — ответил ему Игорь. «Все оружие должно быть у нас». «Будто в городе один только оружейный магазин», — усомнился Сергей. «Полиция, военные еще». «Это так, но, как говорила моя мать, я собственными руками своему сыну никогда наливать не буду. Пусть достают где хотят, но чтоб в меня стреляли тем оружием, которое я поленился вытащить, такому не бывать». Артем поднял еще старый ППШ, пулемет с дисковым магазином сверху и 7 пистолетов. Затем достал кучу коробочек с патронами, пустых обоим и магазинов. «Как разобраться, что к чему подходит?» — почесал голову Денис. Все патроны казались ему похожими друг на друга. Отличить можно было только пистолетные от тех, которые подходили к карабину. «Но эти раритеты, я думаю, вообще не стреляют». Игорь отложил в сторону ППШ и пулемет. «Вот этот старый калаш и СКС под один патрон». Сергей отложил в сторону 2 ствола. «Этот под натовский патрон, у него гильза длиннее». Он убрал винтовку, похожую на М-16. «Это Мосинка, у нее, как и у тигра, большая гильза и длина одинаковая. Я не в курсе, взаимозаменяемы они или нет». Надо будет просто сравнить похожие патроны между собой. По пистолетам я не в курсе. Наверное, что в магазин полезет, тем и стрелять можно. Прежде чем практиковаться, оружие стоит немного смазать. На стрельбу могут люди слететься. В городе теперь тишина, только дожди шумят, да обвалы. Почесал затылок Игорь. Но и не стреляя, можно попасть впросак. Подведет в самый неподходящий момент. Артем нашел в оружейной комнате оружейное масло, ветошь и шампала. Сергей, со знанием дела, разобрал карабины на основе АК и принялся стирать с них налет ржавчины. «Как разбирать другое оружие, я не в курсе», — признался он. «И Ютуба больше нет, чтобы посмотреть», — покачал головой Денис. Он поднял карабин, который Сергей назвал СКСом. Винтовка была увесистой и дарила ощущение мощи. Денис подергал затвор, спустил курок, но идея, как разобрать оружие, ему не пришла. Тогда он взял шомпол и просунул в его отверстие небольшой кусок ветоши, обмакнул в ружейную смазку и принялся чистить ствол. В конце концов, затвор хорошо ходил. А вот что происходило в стволе, он не видел. Сергей почистил первый карабин, взял магазин и вставил в него три патрона. «Можно?» — спросил он у Игоря. «Подожди, ребенка перепугаем. Денис, иди, заткни ему уши». Денис спустился на землю. Мать, похожая на мумию, лежала на боку, облокотившись на руку. Сынок ползал возле нее, издавая шипящие звуки. Кажется, для него происходящее не было чем-то из ряда вон. Женщина подняла на Дениса глаза. «Вашему ребенку надо прикрыть уши, потому что сейчас будут стрелять», — предупредил Денис. Взгляд женщины сделался испуганным. «Почему?» — спросила она еле слышно. «Мы нашли здесь оружие. Оно немного поржавело. Хотим проверить». «Ладно». Она попыталась сделать это сама, но сил у нее не было. Женщина сразу уткнулась, обессилевшей головой, в землю. «Я сам». Денис сел напротив ребенка. «Сейчас будем играть. Я закрою тебе ушки и стану говорить слова, а ты будешь угадывать». Ребенок слушал внимательно и молчал. Денис закрыл ему уши. «Можно!» — крикнул он, чтобы его услышали на развалинах. «Щелк!» Первый выстрел не удался. Случилась осечка. Лязгнул затвор. «Бабах!» — выстрелил карабин. Ребенок вздрогнул и уставился на Дениса. Ему пришлось улыбнуться. Следом бахнул второй выстрел. Малыш снова посмотрел на Дениса, не подавая никаких признаков испуга. Возможно, после того, что он пережил, какая-то стрельба не казалась ему пугающей. Зато на Квазимоду стрельба произвела ошеломляющий эффект. Он убежал метров на 200 одним рывком. «Денис, сейчас второй проверю!» — крикнул Сергей. — «Давай! У нас тут будущий боец, не шибко пугливый!» Второй карабин сделал из трех выстрелов только один. Денис поднялся на развалины. «Скорее всего, от температуры пострадал лак, а затем оцарел порох», — предположил Сергей. «Так наши делали в Афгане, продавая духам вареные патроны». «Нервная стрельба получится при таких осечках», — раздосадованно произнес Игорь. «Но это все равно лучше, чем калашматить друг друга железками по голове». С СКС пришлось повозиться. Обоймы покрылись ржавчиной, из-за чего основание гильзы заклинивало во время зарядки оружия. После того, как их тщательно отполировали, проблема ушла. Денис снова закрыл ушки малышу. Как ни странно, все три патрона, заряженные в карабин, выстрелили. Патроны для снайперского карабина дали тот же результат, что и сайга — два выстрела из трех. Мосинка не стала исключением. Тот же патрон, что и в гражданском варианте СВД, прекрасно подошел для нее. Старушка вначале сделала две осечки из трех, но потом выстрелила три раза подряд. По боеприпасам можно было сделать вывод, что примерно в половине случаев они гарантированно дают выстрел. С пистолетами пока решили не пробовать. «Денис, Артем, выбирайте себе по стволу. Один еще сверху возьмите, чтобы оставить его в лагере. Отвезете мамашу с ребенком, обратно вернетесь сегодня же. Возьмите с собой двух мужиков с тачками. Думаю, на первом этаже мы еще раз живемся оружием». Просьба Игоря, которую можно было считать приказом, не очень-то пришлась Денису по душе. Вдвоем, да еще с ношей, хоть и при оружии, он чувствовал себя уязвимым. Впрочем, вида он не подал. Стрельба всполошила все окрестности, и если покинуть развалины тира в полном составе, то сюда сбежится вся округа, до которой дойдет, что с оружием они будут намного сильнее. После короткого обеда Игорь начал торопить их. «Идите под Свильнга. Так прямее всего будет. Оружие держите на виду, чтобы не провоцировать идиотов. Если что, пускайте в ход, не раздумывая. На лице Дениса отразилась вся внутренняя борьба приобретенного пацифизма. «Держи!» Игорь сунул ему в руки СКС. «Ты все сделал правильно и в тот раз. Неизвестно, до чего бы мог дойти этот Шурик, если бы поднялся на поверхность. Слава богу, что его больше нет с нами». Денис взял винтовку. Сергей показал, как снаряжать ее патронами. Дал Денису попрактиковаться, чтобы не быть застегнутым врасплох в самый ответственный момент. Денис усвоил урок быстро. Снарядил обойму, вдавил патроны в винтовку, выщелкнул их назад, передергивая затвор. Артему дали в руки сайгу с тем же патроном, что и СКС. Мамашу аккуратно уложили в тачку, выслав дно овечьим полушубком с петлицами, которые нашли в оружейке. Женщина понимала все, что с ней делают, но почти не разговаривала, либо шептала что-то неразборчивое. Малыша положили рядом с ней. Квазимода тоже решил идти, а не оставаться. Видимо, стрельба серьезно напугала его. Денис повесил карабин через плечо и первым впрягся в тачку. Они снова поднялись по Рыбаковской вверх и свернули на Цвилинга в районе развалин психбольницы. Не считая перекрестка, улица выглядела вполне сносно по современным меркам. Просматривалась она далеко вперед, и, насколько хватало взгляда, ее нигде не перегораживали развалины. Виднелись лужи, машины, сваленные в груды потоками воды, но так было везде. Квазимодо бежал, как всегда, чуть впереди, вынюхивал, прислушивался, высматривал. Пока его поведение не внушало никакого беспокойства. «Вы, наверное, ребенку всю еду отдавали?» — спросил Артем у женщины. «Это было очевидно. Ребенок исхудал намного меньше нее. Судя по виду, мать не ела недели три». «Да», — одними губами произнесла женщина. «Пить». Денис остановился и дал ей отхлебнуть из бутылки чистой воды. «Спасибо», — поблагодарила она. «Мы вас на ноги поставим», — пообещал Артем. «У нас много женщин, они вас выходят. Даже медики есть». «Спасибо». «Вы так и были там, в подвале, после землетрясения?» Женщина согласно кивнула. «Понятно, а мы провалились под землю вместе с торговым комплексом. Несколько дней как выбрались». Артем будто боялся тишины и старался делать вид, что ему интересно разговаривать. Только вылезли, и все ухнуло в пропасть. Теперь весь город в трещинах, дна которым не видно. Вы этого, наверное, не знали. «Не знала. А сколько времени прошло?» Женщина набралась сил для вопроса. «Месяца полтора или больше, я уже не считаю». «Много?» «Очень много. Особенно, когда смотришь назад, кажется, что все случилось много лет тому». «А вас как зовут?» «Оксана. Сына Платон». «Платон мне друг, но истина дороже», — с усмешкой произнес Артем, подивившись моде на необычные имена. «Очень приятно. Я Артем, а этот парень, который вас везет, Денис». Оксана хотела что-то ответить, но смогла только глубоко вздохнуть. Квазимодо выкопал очередной скелет, вытащил из него самую приглядную реберную кость и принялся громко ее грызть. Женщина смогла повернуть голову в его сторону. «Собака?» — спросила она удивленно, как будто увидела пса в первый раз. «Да, прибился с первого дня, как поднялись. Это он нашел вас». «А мы свою мопсика». У нее потекли слезы. Денис сразу понял, что любимый питомец послужил им пропитанием. «Сыну все отдавала?» — спросил Артем. Женщина кивнула. «Заметно. Еще день, и оставила бы его сиротой». Женщина ничего не ответила, просто выдала еще одну порцию слез. Бог знает, что ей пришлось перенести. Странная штука судьба. Непонятно, с какой целью нужны были этой женщине такие испытания. И еще непонятнее, что окончились они благополучно именно в последний момент. Бодрым темпом удалось дойти до первого моста. Еще издалека стало понятно, что его больше нет. На месте осталась часть до первых опор. Остальное обрушилось. Квазимода заволновался. Рядом находились те самые склады, на которых их пугнули конкуренты. Видимо, они до сих пор находились там, либо где-то поблизости. Поэтому развалины решили обойти слева, чтобы не попасться им на глаза. Едва их прикрыли развалины моста, как со стороны Невельской на перекресток вышли шестеро мужчин с нагруженными доверху носилками. Квазимода хотел рыпнуться, но Денис вовремя ухватил его за пасть и прижал к себе. Артем вскинул карабин. Они не хотели стычки ни при каком раскладе. Группа мужчин пересекла улицу и скрылась среди развалин. После того, как они ушли, подождали еще минут 10, чтоб наверняка. «Я думаю, что те люди, которые тогда шуганули Влада с Тагиром, и те, что засели на складах, одни и те же люди. Они направились к вокзалу», — предположил Денис. «Я ваш город не знаю, но мне от этого не легче, где они обосновались». Квазимода, кажется, понял, что лишний раз лаять во время опасности не стоит. Он не погнался за теми людьми и даже не издал ни единого звука. Единственный глаз хоть и выражал удивление от бесцеремонного обращения, но в нем тоже читалось понимание. Раны на его теле могли остаться не только от катастрофы. Улица Свиллинга перешла в проспект братьев Коростелевых и стала еще шире. От этого простора стало не по себе. Появилось чувство, будто ты на виду, и на тебя смотрят из всех развалин. Денис вертел головой по сторонам, ища подтверждение своим опасениям, но так и не получил их. Ближе ко второму мосту, тоже разрушенному, дорогу преградил овраг. Пришлось обходить его стороной, минуя развалины многоэтажек, смыкающихся друг с дружкой. После передышки Артем сменил Дениса. Они вышли к остаткам моста через улицу Львовскую, повернули направо, пробрались между развалин старых сталинок и вновь подошли к еще одному разрушенному мосту-виадуку, воздвигнутому над железнодорожными путями. «Сейчас немного потрясет», — предупредил Артем Оксану. Денис взял сонного ребенка на руки, Платон спал всю дорогу, пока их везли. Перебираться на тачке через пути на самом деле оказалось непросто. Оксана молчала, но ладони ее были сжаты в кулаки, будто она превозмогала какую-то боль или страх. Денис не забывал озираться по сторонам, эта привычка незаметно закрепилась в подсознании. Они вышли к ангару со стороны железной дороги. Подойдя достаточно близко, Квазимода радостно залаял и убежал, чтобы предупредить всех о своем возвращении. Денис расслабился вблизи лагеря, решив, что здесь ему ничего не угрожает. Поэтому, когда они вывернули из-за угла самодельного забора и наткнулись на группу оборванных и изможденных людей, он испытал кратковременный шок. О том, что у него висит на плече оружие, Денис и не вспомнил. Люди стояли у ворот, при виде парней они посторонились, чтобы дать им дорогу. «Здрасте», — поздоровался Денис. «Добрый день». «Здравствуйте». Каждый человек, который здоровался с ним, старался сделать это самым доброжелательным тоном. «А почему не все?» — удивленно спросил Евгений. Он стоял за забором и держал топу на прицеле пневматической винтовки. Евгений прикусил язык, когда увидел в руках парней огнестрельное оружие и тачку, груженную очень худой женщиной с младенцем. «А вы, я вижу, не с пустыми руками», —